«Поцелуем тебя потом, зато мы!» — едва дыша от восторга, дружно пообещали гномы. «Душу начальник дал отвезти нам, добрый!» Мы с наемницей в это время быстро согнали всех эльфят на второй этаж, добыли из кладовки копченую свинину, сыр и фрукты, наконец-то накормив изголодавшихся за день детишек. Спать не уговаривали, сами понимали, что бесполезно. Какой же ребенок добровольно уснет, когда прямо под окнами такая интересная война? В одной из маленьких комнат наверху был обнаружен небольшой арсенал. Оно и понятно, кто, живя в глуши, не позаботится об оружии. В результате мой хозяин выбрал себе новую рапиру по руке. Не туром подобрал подходящий шлем, чуть великоват, но на шапку сверху пойдет. А счастливому эльфу достался весьма сносный охотничий лук с двумя колчанами стрел. Оставалось надеяться, что врагов будет хотя бы больше полусотни, иначе Эландеру придется развлекаться в одиночку. А до ближнего боя так дело и не дойдет. Хотя, с другой стороны, раз все предели, то у меня появилась отличная возможность забиться в уголок и дочитать книжку. Пусть не до конца, разумеется, но пару-тройку страниц я вполне успею перевернуть. Керланиус — злой маг, но литература у него хорошая, признаю. Наверняка спер в книжной лавке. Ну и ладно. Но основная проблема, рано или поздно встающая перед каждым, кто посвятил свою жизнь магии, — это отсутствие семьи. Молодые люди, стремящиеся стать волшебниками, добровольно лишают себя любви и семейного счастья. Ибо объект их желания не надо завоевывать ухаживаниями, не надо дарить цветы, бегать на свидание, получать отказ или терпеливо ждать первый искренний поцелуй. Зачем? Довольно одного заклинания, и ваш избранник, избранница, сами послушно побегут за вами на край света, предвосхищая любое ваше желание, словно псы, виляющие хвостом. В этом есть великое искушение, удовлетворение тщеславием над истинной любовью. Разве настоящий маг примет отказ? Разве истинная ведьма опустит голову перед успехом необразованной деревенской красавицы? Нет, они добьются своего, но какой ценой? Вот тут я согласен. Мне вспомнился муж местной ведьмы Вики, жалкое, трясущееся существо, ни на что не имеющее собственного взгляда и мнения. Она отбила его у законной жены, окрутила, заимела от него дочерей, таких же ведьм, и удовлетворенно строила свою карьеру. А мужик чах на глазах, а вся его вина была в том, что в своем местечке он слыл красивым и популярным. А в тех редких случаях, когда брак заключают два волшебника, они быстро превращаются из любящей пары в неумолимых конкурентов в безжалостной борьбе за власть в собственном доме. Вынести мусор, приготовить еду, постирать одежду — с этим легко справятся маги. Но какое волшебство способно заставить одного изменить свои дурные привычки ради другого? А погасить мелкую семейную ссору без выяснения, кто более прав? Или без помощи магических сил уделять внимание маленькому ребенку, вскакивать к нему среди ночи, лечить его от колик в животике, укладывать спать с колыбельной и катать на спине? Увы, любой чародей все это привычно перекладывает на свою волшебную палочку. Он насылает заклятие сна, оживляет игрушки, окружает себя непробиваемой тишиной, а потом удивляется, почему его никто не любит. Хотя сам он способен любить лишь свои узкие интересы, поэтому избирает путь магии, как путь достижения абсолютной власти и ублажения собственного эгоизма. Гррр. Уж не знаю, чем так волшебники ухитрились насолить автору, но ополчился он на них с нездоровым энтузиазмом. На самом-то деле я во многом с ним согласен. По крайней мере, на моем жизненном пути приличные волшебники не попадались. Все больше трусливые жадины, упертые энтузиасты или коварные снобы, и все, как водится, старые холостяки, тоже верно. Попривыкли, чтобы ради них обычные люди, узевающего Берла Бога, мед из берлоги за даром тырили. Да, но ведь не все же не такие заразы.